Ставрополь по рассказам Виктора Драгунского. Я очень люблю субботу и воскресенье. Приходишь из школы в субботу, папа дома. Мама что-нибудь вкусное готовит. Обедать всем вместе всегда весело. И уроков не надо делать. Красота! О, уже 2 часа. Пора обедать. Да, все готово. Садитесь за стол. Денис, Денис, иди обедать. Сейчас иду. Иди, иди. А, ну, садись скорей. Сегодня у нас твой любимый рассольник. Да. О, вот это здорово. Ешь, ешь. О, вкусно. А я сегодня в гости иду. В гости? К кому? К Мишке. На день рождения. Ну да. А сколько же ему стукнуло? Ему 8 лет папа стукнуло. Теперь 9-й год пошел. Ой, как бежит время. Да давно ли он лежал в ящике от комода? Вот, пожалуйста. Ой, уже 8 лет. Да. Ну что же, сходи. Поздравь юбиляра. Ну-ка расскажи, что ты подаришь своему дружку в этот памятный день. Да, интересно, какой же подарок, а? Есть подарочек. Мишка, будь здоров, обрадуется. А? Ну, а что это такое? Что именно? Да-да-да, какой подарок, что он ему так обрадуется? Ну, не томи нас, мамы. Ну, Денис, ну? Гусиное горло. Гусиное горло? Горло? Ничего себе подарочек. А где ты его взял? Ну, сегодня утром Вера Сергеевна гуся потрошила, а я у него выпросил, чтобы Мишке подарить. Да ты что, с ума сошел, Денис? Ну-ка, ну-ка, покажи. Сейчас. Вот, оно у меня в кармане лежит. Посмотрите. Ой, убери сейчас же эту гадость. Фу, ужас какой-то, Денис, убери сейчас же. Зачем оно нужно? О, и почему оно скользкое? Ой, фу. Но оно еще сырое. Я его высушу как следует и сверну. Колечко. В колечко? Да. Но сначала я брошу туда 5 или 6 штук горошинок. А зачем? Как ты не понимаешь, мама? Оно высохнет. И знаешь, как будет греметь? Первый сорт. Ничего себе подарочек. Ну-ну. Не беспокойся. Мишке оно понравится. Я его знаю. Денис, ну правда, дарить одно гусиное горло... Да нет, ну, это, знаешь, какая-то нелепость. Нет, подожди-ка, Дениска, сейчас я тебе дам немножко денег. На, вот возьми рубль, купи Мишке конфет. И вот от меня добавка. Сейчас сниму. Значок «Спутник». А? Идет? О, ура! Мишка будет на 7-м небе. У него теперь от меня 3 подарка. Значок, конфеты и гусиное горло. Этому всякий обрадуется. Денис, пожалуйста, прошу тебя, вымой руки. Угу. И потом иди скорее есть. Хорошо. Я только положу его досушиваться на батарее. Денис, садись, все остыло. Вымыл руки? Да. Ну вот и все. Ой, какой вкусный рассольник, мам. Ой, ой. Да. Прям не знаю, пускать его в гости или нет. А почему это не пускать? Да в чем он променил, Стась? В чем? А он нас там опозорит. Он же совершенно не умеет есть. Стонет, чавкает. Ну просто кошмар какой-то. Ну и что? Мишка тоже, когда ест вкусное, тоже стонет. Еще лучше меня. Честное слово. Это не оправдание. Нужно есть прилично. Мало тебе учили? Ну, значит, мало. А главное, ты не старался научиться. Но я ведь хорошо ем, мам, с аппетитом. Чему тут учить? Нужно знать правила. Ты знаешь? Нет. А ведь мы с мамой часто тебе говорили, когда ешь, не чавкай, не причмокивай, не дуй на еду, не стони от удовольствия. Да. И вообще, да, и не издавай никаких звуков при еде. Ясно? Конечно, ясно. Ну? Но я и не издаю звуков. Просто смешно, что ты говоришь. Звуки. Сейчас я скажу тебе, Денис, успокойся, пожалуйста. Я скажу тебе, Денис, и папе. Ну? Да. Несколько правил поведения за столом. И папе? Интересно. Слушайте меня внимательно и, пожалуйста, не перебивайте. Так. Итак, никогда не ешь перед едой хлеб с горчицей. Ну, я-то не ем. А вот папа... Посмотри, как он покраснел. Папа недавно перед обедом, наверное, 1/2 кило хлеба съел с горчицей. Я даже в булочную бегал за хлебом. Ты помнишь, пап? Ну, ладно, ладно. Ну, хватит об этом. Я прошу, не перебивайте меня. Не роняй вилку на пол. А если уронил, сиди спокойно. Не становись на четвереньки. Не ныряй под стол и не ползай там 1/2 часа. Не барабань пальцами по столу. Да я и не барабаню. Пап, ну зачем ты барабанишь? Денис, не хохочи за столом. Это неприлично. И ты тоже не хохочи, мой друг. Я и не хохочу. Да что с тобой? Не перебивай меня, пожалуйста. Не свисти. Не пой. Папа, не пой. Не ешь рыбу ножом. Тем более, если ты в гостях. Да ну, это вовсе не рыба была, а обыкновенные глупцы. Тем более? Еще что придумали? Глупцы ножом. Ни голубцы, ни яичницу не едят ножом. Это закон. Мам, это просто удивительно. Как же голубцы есть без ножа? Ведь их надо резать, а, пап? Ой, не знаю, не знаю, не знаю. А также, как котлеты, очень просто. Вилочкой. Вилочкой и все. Хм, так ведь остается на тарелке? Как быть? Ну и пусть остается. Ну и строга ты у нас. Мама, так ведь жалко же. Может быть, я не наелся, а тут осталось. Нужно доесть. Ну, конечно, и доедай, чего там. Вот спасибо. А подливу можно вылизывать? Не сметь вылизывать. Не сметь. Мам, ну что ты сердишься? Я знаю, что вылизывать языком нельзя. Что, я собачка, что ли? Я, мама, вылизывать языком не буду. Особенно при ком-нибудь. А вымазать можно хлебушком, мам? Нельзя. Денис, я ведь тебе русским языком сказала. Никаких вымазываний. Ну, я же не пальцем, я хлебом, мякишком. Ну, ой, боже мой, ну отвяжись, прекрати, я тебе говорю. Ну ладно, ладно, мам, не буду ни вылизывать, ни вымазывать. Пусть пропадает. Да, ну дела. А вот, кстати, Ась, я хочу тебя серьезно спросить. Да? Да-да, раз ты такой у нас специалист по правилам хорошего тона. Ну спрашивай, спрашивай. Ты ведь еще хуже маленького. Ты знаешь, у нас вот иногда бывают банкеты, всякие там торжества. Ну так вот, ничего, если я иногда просто, знаешь, захвачу что-нибудь с собой. Ну, яблоко там или апельсин. Да не сходи с ума. Ну почему же это такой пустяк? Ну потому что... Ты что, серьезно? Да потому что сегодня ты унес яблоко, а завтра начнешь салат в боковой карман запихивать. Салат в карман. Да. Да, Денис. Некоторые очень хорошо знают правила хорошего тона, прямо профессора. Да, да, да. Вот послушай, Дениска, если у нас собрались гости, и вдруг один надумал уходить. Как ты думаешь, должна хозяйка дома провожать его до дверей и стоять с ним в коридоре чуть не 20 минут? Я не знаю, папа. Если я проводила гостя, Значит, так нужно было. Да-да-да, запомни, Денис, чем больше внимания гостям, тем лучше. Тем лучше. А я думаю, что он не умрет, если она не проводит его. Не умрет. Конечно, не умрет. Мам, ты что? Это ты зачем разбила чашку? Ничего, ничего. Это к счастью. Ну, давай, Денис, собирайся. Бери подарки и иди скорее к Мишке, а то опоздаешь. Да главное, не забудь, не ешь рыбу ножом. Не позорь фамилию. О, вот и Денис. Ну, как ты повеселился? День рождения только раз в году. Ой, мама, мы веселились вовсю. Мы подскакивали на диване чуть не до потолка. Пап, а Мишка даже лиловый стал от подскакивания. Ну, а фамилию нашу не опозорил? Будь спокоен, папа, не опозорил. Ножей и вилок нам не давали, рыбы не было. Но зато были разные бутерброды, конфеты и лимонад. А подарок мой понравился Мишке больше всего. Я так и знал.